Глава 9. «Маманя! Мама, не хочу!» — время от времени подвывал Кирька, удобно устроенный в экипаже на куче чуть подопревшего сена. «Отпусти меня, дядька!» — опасливо косился он в сторону Петра Сергеевича. Тимошка скатился поближе к брату и втянул ноздрями знакомый запах сухой травы. Сразу вспомнилось, как темными зимними вечерами ходил он вместе с мамой в хлев, чтобы подоить белолобую коровку Милку. Пока мама крестила углы хлева и сжигала закопченный огарок свечки, Тимошка обмывал теплой водой коровье вымя. Это была его обязанность. Потом он подкладывал Милке сено, чтобы не отвлеклась по сторонам во время дойки, и слушал, как в подставленную кружку стучат теплые струйки молока. «Первое молочко да в роток, любимой дедушки», — приговаривала мама. От этих воспоминаний на глаза навернулись слезы. Он торопливо отвернулся, чтобы дядя Петя не подумал, что у него, как у девчонки, глаза на мокром месте. И так сегодня наревелся в волю, аж нос распух. «Не повезло Кирьке-то, напоролся на бешеную лисицу», — подумал он. «Чё ты в лесу-то искал?» — тронул Тимка брата за плечо. Тот надулся и пробурчал что-то нечленораздельное. «Не трогай его, Тимоша», — обернулся с облучка Петр Сергеевич. Он устал от боли, нанервничался. «Ну да ничего. Через пару часов приедем в Петербург, сразу отправимся в больницу и начнем делать уколы от бешенства». «Как это уколы?» — зашмыгал носом Кирьян. «Шилом, что ли, колоть будут?» «Зачем шилом?» — засмеялся доктор. «Специальным прибором. Шприц называется. Это такая стеклянная трубочка с иголкой». «Господи, помилуй, какие ужасы!» — окончательно приуныл Кирьян. «Ничего не ужасы!» — строго остановил его Петр Сергеевич. «Это совершенно не больно. То скоро будешь здоров, как бычок». «Вот чё, скажешь, барин, как бычок!» — чуток повеселел мальчик и повернулся к Тимошке. «Спрашивал, по что я в лес-то ходил. Тебя высматривал. Вдруг, думаю, Тимка не сгинул без вестей, а к разбойникам прибился или еще куда? Люди говорили, будто видели тебя на старом покосе, как ты вместе с русалками в озере купаешься. А старуха Мирониха, мама, не баяла, что тебя цыгане к себе в табор забрали и пристроили медведи водить». Тимошке так приятно стало, что Кирька не забыл о нем, как будто кто его теплой рукой по спине погладил. Мальчик придвинулся поближе к Кирьяну и достал из изрядно перепачканного кармана петушка на палочке. Отклубнул пальцем прилипшие крошки и протянул брату. «На, возьми, это мне тетя Сима дала». Он украдко посмотрел на Петра Сергеевича, опасаясь, что доктор заставит выбросить вредную сладость. Но доктор ничего не сказал, а только хмыкнул. «Ну, Серафима, будет тебе на орехи, узнаешь, как мальчишки зубы портить». Некоторое время ехали молча. Путь лежал через незнакомые деревни. Раз остановились у придорожного колодца, Петр Сергеевич налил лошади полное ведро воды. «Эх, был бы у меня сейчас свой конь в шарабане!» — подумал Тимошка, вспомнив свой выигрыш в лотерею и глядя на батюшкину лошадь, которая с пофыркиванием пила воду. «Ели бы мы с ветерком сейчас, да посмеивались!» Но тут же остановил себя. «Бедная вдове лошадь была куда нужнее, чем ему, сытому и присмотренному мальчику, почти законному сыну, доктору Макееву». «Интересно, сколько домов в Санкт-Петербурге?» — гадал Тимка, глядя на проплывающие над ними облака. «Наверное, много. Как в трех или... нет, в пяти селах». Отец рассказывал, что в Питере есть настоящий зверинец, где народу показывают полосатую лошадь, а на каждой улице продают мороженое. Мысль о мороженом привела его в превосходное настроение. Сам он попробовал совсем недавно, когда тетя Сима звала в дом незнакомого мужика в белом фартуке и с ящиком, поставленным на голову. «Сахарно морожено! Кушай, не зевай, шире рот раскрывай!» — подмигнул мужик Тимошке, открыл ящик и наскоблил оттуда на блюдечко круглые белые шарики. Шарики были холодные, маслянистые, и Тимка сперва даже опасался их пробовать. «А ну, как какая-нибудь гадость! Ешь, не бойся!» — засмеялась тетя Сима. — Потом спасибо скажешь. Тимошка вспомнил, как волшебное мороженое растеклось на языке холодной сладостью и наморщило от удовольствия нос. — Дядь Петь, ты купишь Кирке мороженое, когда он выздоровеет. Петр Сергеевич кивнул головой и озабоченно нахмурился. — Куплю обязательно, только нам пока не до мороженого. Каждый минут на счету. И вот он так не понравился Тимошке, что мальчик забеспокоился. Вдруг что-то идет неправильно, и на самом деле Кирьку не так-то просто вылечить. Он приподнялся на коленях и переполз на облучок. Рядом с доктором он чувствовал себя гораздо увереннее. Петр Сергеевич подвинулся. — Видишь ли, Тимофей, — серьезно объяснил он мальчику на ухо, — болезнь, бешенство или водобоязнь еще не изучена до конца. Совсем недавно от нее не было никакого спасения, и любой человек, получивший смертельный укус, обязательно погибал. И лишь несколько лет назад французский ученый Луи Пастер смог получить исцеляющую вакцину. — Французский! — ахнул мальчик. — Значит, нам надо ехать не в Петербург, а во Францию. — Слава Господу и принцу Ольденбургскому, что теперь не надо ехать за вакциной в другое государство. Принц на свои деньги посылал к месье Пастеру наших гатчинских докторов, и они научились сами делать лекарства, вакцину от бешенства. Вот к ним в больницу мы сейчас и едем. Доктор тревожно оглянулся на Кирьяна и дернул по воде. — Но, Диана, не подведи нас, поспеши и получишь целый мешок отборного зерна. Кобылка вот поняла всю важность своей задачи и прибавила ходу. Скоро издалека показались высокие заводские трубы, потом деревянные домишки сменились на высокие каменные дома, и вскоре экипаж остановился около красного кирпичного здания больницы. — Тимофей, не отставай! — скомандовал Петр Сергеевич и вытащил из экипажа сомлевшего за дальнюю дорогу Кирьяна. — Нам туда! Он показал подбородком на самый отдаленный корпус, около которого стояла сестра Милосердия, в белой косынке, украшенной красным крестиком. Кирьян с испугом огляделся вокруг и снова начал плакать. — Не пугайся, Кирюша! — доктор покачал его на руках, совсем как маленького. — Сейчас тебе сделаем первый укол, наложим свежую повязку, и будешь спокойно отдыхать до завтрашнего дня, и Тимофей пока с тобой побудет. Тимошка согласно поддакнул и подумал, что дядя Петя очень правильно рассудил. Вдвоем-то оно, конечно, веселей. Петр Сергеевич отстегнул от цепочки на жилете большие часы луковицу, протянул их Тимошке и велел ждать на лавочке возле двери. — Часы — это хорошо, — обрадовался мальчик. Петр Сергеевич уж давал их Тимошке, и тот прекрасно усвоил, как пользоваться такой замечательной вещью. Он с трепетом нажал на кнопочку, и крышка часов плавно поднялась вверх, открывая белый циферблат. Маленькая стрелка показывает часы. — А большая — минуты, — повторил про себя Тимошка. — А самая тоненькая, вечно бегущая стрелочка отсчитывает секунды, по которым доктор проверяет пульс у больного. Тимошка на всякий случай потрогал свой пульс, а потом проверил время. Стрелки показывали 7 часов вечера. Тимошка сидел как вкопанный, изредка поглядывая на хронометр, пока не заметил за углом в куще сирени какое-то странное шевеление. Он привстал и вытянул шею, но с этого места ничего не было видно. — Ничего страшного не случится, если я отойду на пару шагов, — подумал он. И на цыпочках, чтобы не спугнуть обитателей кустов, двинулся в нужном направлении.